Бейрут, мечеть, 16 июня 1992 года. В отличие от мечети Омари, перестроенной в 1291 году из христианской церкви или мечети Аль-Амин, эту мечеть почти никто не знал. Маленькая, расположенная в районе Тайонех, она была рассчитана всего на 50-70 правоверных, желающих вознести молитву к Аллаху. Ее минарет вытягивался в небо всего на 15 метров, до уровня пятого этажа. И это тогда, когда крупнейшая мечеть на Ближнем Востоке, в Мекке, была рассчитана на 10 тысяч молящихся и имела минарет в 120 метров высоты. А в Казани на пожертвование строилась еще большая по размерам мечеть. Примечание. Из всех городов Российской империи сильнее всего отличалась от своего нынешнего состояния Казань. Дело было в том, что Казань стала связующим звеном между мусульманской и христианской частями империи. Правительство сознательно развивало Казань как духовный и экономический центр всего мусульманского мира. В Казани, это был единственный такой город, сходились две ветки стратегической железной дороги, и все грузы, как с восточных территорий, так и на восточной территории, переваливались там. Кроме того, Казань была единственным городом на европейской территории России, который жил по нормам мусульманского права. В Казани действовали три крупнейших исламских университета. В Казани выходной день был в пятницу. В Казани в любом ресторане подавали халяльную пищу. В Казани действовали исламские банки. В итоге любой, кто имел дела с восточными территориями, открывал контору в Казани, а население Казани уже перевалило за 15 миллионов человек. Казань также была своего рода новым центром ислама, противовес Мекке и Медине. Ислама умеренного и терпимого, поддерживаемого государством. В свою очередь, и исламские богословы, преподававшие в Казани, решительно осуждали все экстремистские и террористические проявления, организуемые из-за рубежа. Пытались раскрыть глаза молодым мусульманам на то, что происходит, и не допустить их втягивания в террор. Конец примечания. Но эта мечеть была хороша хотя бы тем, что любой новый правоверный был бы безусловно замечен, а проповедующий здесь имам подозревался контрразведкой в связях с Аль-Каидой. Пятничный намаз был таким же, как и всегда, протяженный напев муэдзина, склоненные спины правоверных, неразрывно единых в своей вере. Несмотря на то, что мечеть была небольшой, ходили в нее разные люди, и бедные, и богатые. Но всех их объединяло одно — искренняя вера в Аллаха. Его заметили. Несмотря на то, что он приходил в штатском, его выправка вполне позволяла предположить, что перед вами офицер империи. Таких людей в мечети не привечали. Но и запретить приходить на намаз никто не имел права. Это было бы грубейшим нарушением норм ислама. Ведь спасутся те, которые уверовали. И неважно, кем они были до того, как уверовали. Уверовав же, они становятся братьями. Однако и узнать, чем живет новый брат, было просто необходимо. Поэтому после намаза за офицером, выходящим из мечети, пошли трое. «Аллахуммайни аузубике мин иблисва джундюх», — пробормотал офицер на выходе. «Примечание. Мой Аллах. Прошу твоей защиты от сатаны и его войска». Конец примечания. Трое переглянулись. Именно это полагалось говорить в таких случаях. Офицера они догнали уже на улице. Почувствовав, что за ним идут, тот просто обернулся. «Ассаляму алейкум, брат», — сказал один из них. «Да пребудет с тобой благословение Аллаха». «Ва алейкуму саламу ва рахматуллаху», — спокойно ответил офицер. Он был явно не русским. Об этом говорила и его внешность, и акцент, с которым он произносил положенные фразы. Такое очень сложно подделать. «Мы рады видеть нового брата, присоединившегося к нам», — сказал самый старший. «Не присоединишься ли ты к нам на нашей пятничной трапезе в Мадафе?» «Можно», — кивнул офицер. «Примечание. Мадафа. Своего рода гибрид клуба, кафе и чайханы для правоверных. Пристройка к мечети, где они могут собраться после намаза, обменяться новостями, выпить чаю, о чем-то договориться. С теорией экстремизма юные мусульмане тоже знакомятся в Мадафе». Конец примечания.